и на них играла. Конечно, у тебя характер мягкий, и ты не могла отказать ей. А выпрашивать она умеет, язык у нее хорошо ворочается. Если она тебя обобрала, я не дам тебе ни гроша. Посмотрим, что ты будешь делать, когда настанет праздник. Инчунь смущенно молчала и только еще ниже опустила голову. Глядя на нее, госпожа Син холодно усмехнулась. «Ведь ты родная дочь старшего господина Цзяше и его наложницы, а Танчунь всего лишь дочь второго по старшинству господина Цзяджена, причем тоже от наложницы. Таким образом, по происхождению вы одинаковы. Но твоя родная мать пользуется в доме в 10 раз большим влиянием, чем наложница Джао. Так что ты должна быть посильнее, Танчунь. Почему же ты уступаешь ей? Лучше бы у меня совсем не было детей. По крайней мере, люди не смеялись бы надо мной. Пришла супруга второго господина Цзяляня, вдруг доложила служанка. Госпожа Син снова усмехнулась, позвала служанку и приказала ей. «Скажи, пусть она лечится. Мне ее услуг не требуется». Потом прибежала девочка-служанка, которую посылали в дом матушки Дзя, и сообщила, старая госпожа проснулась. Госпожа Син встала и отправилась к матушке Дзя. Инчунь проводила ее до ворот. «Ну что вы теперь скажете, барышня?» — обратилась к ней служанка Сюдзюй. «Помните, я недавно говорила вам, что куда-то исчез золотой феникс, унизанный жемчугами? Вы не поверили и даже не хотели поискать. Я вас еще тогда уверяла, что эта старуха утащила его и заложила, чтобы достать денег на игру. Но вы были убеждены, что феникса убрала Сын Ци, и велели мне узнать у нее. Сын Ци тогда была больна и просила передать вам. Я его не убирала. Феникс по-прежнему лежит в шкатулке на книжной полке. Я положила его туда, потому что барышне нужно будет надеть его лишь на праздник середины осени. Вот вам, барышня, следовало бы спросить у старухи. «Зачем?» — возразила Инчунь. «Она взяла феникса на время. Я ведь предупреждала ее, когда она что-нибудь берет, пусть кладет на прежнее место. Кто же думал, что она позабудет? Все равно уже поднялся скандал, и спрашивать ее бесполезно». «Вы думаете, она забыла?» — возмутилась Сюдзюй. «Просто она знает, что у вас мягкий характер. Я думаю, вам немедленно нужно доложить обо всем второй госпоже Фэнзе, чтобы она заставила старуху вернуть вещи. Может быть, вы не хотите заводить об этом разговор и наживать лишние хлопоты? Тогда можно попросить вторую госпожу Фэнзе, чтобы она выкупила этого феникса за несколько связок монет, и делу конец. Согласны?» «Ладно», — остановила ее Инчунь. Только бы не было неприятностей. Зачем затевать новый скандал? Пусть лучше все пропадет. «Почему вы так слабовольны, барышня?» — укоризненно покачала головой Сюй-Дзюй. «Если вы будете бояться хлопот, вас самих могут украсть. Лучше уж я пойду и доложу». С этими словами она вышла из комнаты. Инчунь не стала удерживать служанку, предоставив ей поступать по собственному усмотрению. Случилось так, что невестка кормилицы Инчунь, жена слуги Юйгуя, направлялась к Инчунь с просьбой заступиться за ее свекровь. Услышав из-за двери разговор о золотом фениксе, она настороженно остановилась. Она знала, что Инчунь слабохарактерна, и никто с нею не считается. Но когда Сюй-Дзюй решительно заявила, что пойдет к Фэнзе и обо всем расскажет, Жена Юйгуя поняла, что отвертеться не удастся.